Конечно, у нас каюта люкс. Крохотная, как и все, отличается она от других лишь тем, что есть в углу маленький умывальник. Ни уборной, ни ванной, естественно, в люксе нет. Гастроли наши длились примерно месяц. Дали мы за это время около 20 концертов. Конечно, во всех афишах значились наши имена, и от публики отбою не было. Появлялось много рецензий, всегда восторженных, хвалили оркестр, благодарили за высокое искусство дирижера и певицу, не жалея восклицательных знаков. Все было, только имен певицы и дирижера не было. Тут уж не свалишь на какого-то перестаравшегося идиота. Ясно, что приказ шел из ЦК по всей стране. Первое, что бросалось в глаза, это то, что ни в одном из приволжских городов, ни в магазинах, ни в ресторанах мы никогда не видели свежей рыбы. Впрочем, мяса в магазинах тоже не видели. Но что же тогда едят люди? В Казани, столице Татарии, иногда в магазинах бывает свинина, которую татарам запрещает есть их религия. Уже много лет мясо распределяют по талонам, 1-2 килограмма в месяц на человека. В той же Казани, проезжая рано на рассвете по городу, я обратила внимание, что у некоторых магазинов уже стоят очереди. Я подумала, что женщины с утра пораньше рвутся за какими-нибудь импортными товарами, но, подняв глаза повыше, увидела название магазинов и обомлела. Молоко. Да как же живут эти несчастные? Встать в очередь в 5 часов утра, чтобы купить молоко для ребенка. Если бы не видела своими глазами, никому бы на свете не поверила, что возможно такое в России не в военное, а в мирное время. Во всех городах люди на улицах хмурые, неприветливые. В гостиницах, в ресторанах грязь, нищета и убожество. И это по всей Волге, от Горького до Астрахани. Самые большие и лучшие здания заняты партийными учреждениями. Областной комитет партии, городской комитет партии, районные комитеты партии. Да сколько же их по всей необъятной России! И сколько же вас, дармоедов, осело во всех этих комитетах! Везде одни и те же лозунги, славящие коммунистическую партию и правительство. За счастливую жизнь народа. А со стен домов глядят на все это великолепие портреты вождей. Их тупые рыла преследуют советского человека от рождения и до самой смерти. Да, если до революции в России был один царь, отвечающий перед Богом за свой народ, то теперь свой партийный царь и его бесчисленные царедворцы есть в каждом городе страны Советов. Не верят они ни в Бога, ни в Маркса, ни в черта и дьявола, а только в свою ненасытную утробу и пользуются теми же привилегиями, что и вожди в Кремле. Порядок есть порядок, и охраняется здесь он строго. Однажды, сумев создать для себя эту райскую систему, они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить и удержать ее. Кому же охота добровольно отдать всю эту роскошную жизнь, лишиться сладостной власти, этого единственного источника их материального благополучия, лишиться возможности самолично казнить или миловать? Будучи в основном, по своим данным, бесцветным середняком общества, где еще они получат такие блага и привилегии? При каком ином режиме? Особое впечатление, конечно, оставил Сталинград. Кусок земли, где в войну решилась судьба Советской России. Где за родину, за Сталина полегли в землю сотни тысяч людей. Физический цвет народа. Где земля в полном смысле слова пропитана кровью. Сегодня это новый город с огромной промышленностью, заводами, фабриками –